Вот упрямый народ, эти прокурорские чины, тот же. Доказательств виновности Осетрова в систематическом взяточничестве предостаточно. Оснований для освобождения его из-под стражи не имеется. Но грош цена всей этой прокурорской беготне, если следствие ведут знатоки со старой площади. Весной 1989 года, когда по решению Политбюро ЦК КПСС начался разгром уголовного дела номер 18/58115-83, дождался своего часа и Осетров. Уже 30 мая его освободили из-под стражи. А когда шум вокруг творимого беззакония несколько поутих, в конце года прекратили и уголовное дело. Прокуратуре СССР осталось только принести Осетрову извинения за якобы незаконное привлечение к уголовной ответственности. КПСС вновь открыл объятия блудному сыну, восстановив его в своих рядах и премировав персональной пенсией. Короче, снег прошел, и стало куда как тепло. Зачем кашлять три раза подряд? В этой главе мы знакомим читателей с фрагментами переписки подследственных и их родственников. В таких письмах, коротеньких записочках, тщательно скрывающихся от следствия, проступают раздумья, истинные цели и намерения, которые на допросах приходится выуживать в завалах лжи и запирательства. Вот еще один такой документ. Учреждение ИЗ 48/4 МВД СССР. Прокуратура Союза СССР номер 6/12/56-131 28/4/89 года. Направляем записку, исполненную следственно арестованным Илиади Яковом Александровичем, которая 19 апреля 1989 года была переброшена в соседний прогулочный дворик. Приложение. Записка на одном листе. Начальник учреждения ИЗ 48-4 МВД СССР Пухарев. Начальник спецчасти Фокин. Турсун Умарович, я написал жалобу, в которой подробно и правдиво изложил о беззаконных методах, которыми Иванов вымогает лживые угодные ему показания. 25-26 со мной будут беседовать. В 1987 году, в мае, тоже писал я жалобу, но тогда вы не сказали правду, ответ работникам из ЦК КПСС, и этим лишили объективного расследования дел. Если вы согласны сказать правду, с вами побеседуют, если не согласны, то я на вас не буду ссылаться. О своем решении сообщите, если согласны, прокашляйте три раза подряд. Чтобы уразуметь значение этого таинственного троекратного прокашливания, читателю придется запастись некоторым терпением. Первый секретарь Каршинского горкома партии Илиади, человек изворотливый и лживый, был к тому же на редкость трусливым. Вызванный на допрос 19 января 1985 года, он, убедившись, что следствию немало уже известно, написал заявление и дал развернутые показания о взятках первому секретарю Кашкадаргинского обкома партии Гаипову и о фактах посредничества в передаче Гаипову взяток на сотни тысяч рублей. Для продолжения допроса он был обязан явиться к следователю через два дня. Однако, захватив с собой более 150 тысяч рублей, припрятав другие ценности, Илиади скрылся, и лишь 25 октября 1985 года, после продолжительного розыска, был задержан в городе Пушкино Московской области.